Может быть, где-то здесь надо поискать. Что он, иголка? Искать его? Варя, раздраженная, чуть не плача, спрыгнула с тарантаса. Обошли все школьные подъезды. Заперто, тихо, пустынно. Заглянули в мастерские, там никого. Одно окно было занавешено газетами. Посмотрели с завалинки в верхнюю фрамугу. Посреди комнаты стоял стол. На нем хлеб, колбаса, сыр, огурцы, бутылки вина и водки. На стульях в беспорядке висели рубашки, брюки. Под койками валялись ботинки. А на койках, сваленные в кучи, лежали зеленые диагоналевые брюки и френчи с золотыми погонами. На кроватных спинках висели ременные портупеи. От этой загадочной комнаты, от незнакомых одежд, от запертой школы, от этой тишины и безлюдности веяло каким-то мистическим страхом. — Что бы это значило? — спросила Варя. — Не знаю. Вымерли все, что ли? Они вышли на высокий каменистый берег Петравки. Далеко внизу кто-то плескался в широком темном омуте. Доносились мужские голоса. — Это они! — воспрянула Варя и заголосила, приставив руки трубочкой к губам. — Коля! — отозвалось эхо от дальнего пустынного берега. Потом снизу донесся голос Бабосова. — Ого! Варюха, давай сюда! Кидайся в омут! Варя, скинув туфельки, в одних носочках побежала вниз по каменистым уступам. — Куда ты, сумасшедшая? — крикнула Мария. — Шею сломишь! Варя и не оглянулась. Неудержимо и быстро скатывалась все ниже и ниже, словно колобок. Белая кофта-разлетайка трепетала на ней, как на веревке в ветреный день. А Тома-то из стальниковых зарослей вышел ей навстречу Бабосов в одних трусах. Мария обошла обрывистый бугор по дальней тропинке и спустилась к речке. Возле тальниковой стенки, кроме Бабосова и Вари, она встретила Успенского и едва знакомого ей Костю Герасимова, степановского учителя, секретаря партийной ячейки. Это был носатый, здоровенный малый, с красивым, но рябоватым лицом. Они с Успенским, оба сухие и жилистые, боролись на руках, подпрыгивая и кривляясь, точно дикари в пляске. Бабосов с Варей отошли за куст и, занавесившись ради смеха полотенцем, беззастенчиво целовались. — Здорово, белогвардейцы! — крикнула, подходя, Мария. — Тш! — Успенский приставил палец к губам и оглянулся. — Откуда тебе известно? Бабосов испуганно отпрянул от Вари и обалдело уставился на Марию. — Кто вам сказал? Растерянно, с недоумением на лице, окаменел и Костя. — Вы чего? — удивилась Мария, сама не понимая, в чем дело. — Кто тебе сказал про белогвардейцев? — спросил опять Успенский. — Никто не говорил. — Откуда ж ты знаешь про нашу операцию? — Какую операцию? — Ой, ребята, значит, вы что-то задумали? — сказала Варя. — А мы видели в вашей комнате офицерские мундиры. — И только? — Бабосов вдруг рассмеялся и ткнул Успенского в бок. — Ну что, испугался, штабс-капитан? — Может, все-таки поясните? — требовательно и с подозрением спросила Мария. — Это дело начальства. Вон пускай секретарь отчитывается, — сказал Успенский, кивая на Герасимова. — Обыкновенная деловая операция, Мария Васильевна, — сказал Герасимов. — У нас на неделе предстоит чистка. Вот мы и решили провести ее за сегодняшнюю ночь. — Каким образом? — Маленькая служебная инсценировка. Я согласовал на бюро. Переодеваемся в офицерскую форму, делаем ночной обход и собираем всех коммунистов в школьную кладовую под видом ареста, то есть инсценируем переворот советской власти, налет отряда Мамонтова. И все коммунисты искренне признаются, кто за советскую власть, кто против. Инсценировка моя. — А здесь что-то есть! — хлопнул себя по лбу Бабосов. — Коля, это ж гениально! — захлопала Варя в ладоши. — Клянусь, Это настоящая чистка верности.